Продолжая опускаться вниз, парень все так же прислушивался, ожидая каких-либо странных звуков. Ведь он только что обнаружил какого-то голема, который по воле своих создателей пытался создавать других големов. Так что можно было ожидать сейчас всего, чего угодно. Но никаких посторонних звуков теперь до него не доносилось. Видимо, впервые за все это время здесь воцарилась тишина, после того, как Гарзу уничтожил этого странного голема. Хотя парень отлично понимал, что он сейчас очень сильно рискует, но после посещения комнаты голема, парень был убежден в том, что не зря сюда направился. Ведь ему в руки попала целая лаборатория по созданию големов. Не только лаборатория, но и довольно большой объем нужных инструментов. Кто-то мог бы сказать, что инструменты можно сделать и самому, возможно. Но как уже указывалось ранее, для каждого дела нужны свои инструменты, и они должны быть сделаны правильно. Те же инструменты для артефактов, за которыми тогда так охотился его приятель Риннеран, для создания големов не подходит. Формат не тот, да и сами по себе они гораздо слабее. Ведь голем представляет из себя по сути большой артефакт, и здесь нужны другие инструменты. А тут, парень обнаружил несколько наборов абсолютно разных инструментов, начиная с самых маленьких, заканчивая самыми большими. Самое интересное было в том, что все они были сделаны в худшем случае из черного мифрила, а то и из адамантита. Уже одно это говорило о том, насколько серьезно относился тот, кто создавал эту лабораторию, к своему делу. Но все-таки, парня до сих пор не оставлял в покое один вопрос. Зачем было создавать такого странного голема, которого потом заперли здесь? Зачем? Резко встряхнувшись, парень постарался изгнать из головы все лишние мысли. Ведь он только что чуть не пропустил очередную ловушку, отвлекшись на свои размышления. Подобная халатность может привести к гибели. Резко выдохнув, парень обезвредил очередную ловушку и направился дальше, шаг за шагом, ловушка за ловушкой. Он опускался все ниже и ниже, но никак не мог понять, ради чего именно было создавать такое странное подземелье, которое словно какой-то странный винт вкручено в землю. Да, парень обнаружил одну комнату, но по ощущениям, он уже прошел не меньше 30 этажей, с тех самых пор, как обнаружил комнату с големом, и больше никаких помещений не было. Представив себе эту картину, как ему придется в срочном порядке убегать наверх, парень тяжело вздохнул. Ему только таких забегов еще и не хватало. Единственный плюс во всем этом был в том, что если за ним кто-то бросится в погоню, то ему придется пересекать все эти многочисленные ловушки, которые тут же активируются после того, как через них будет пробегать граф Гранур. Кроме того, преследователь не сможет нанести ему удар в спину, ведь эта лестница идет винтом, и парень практически сразу окажется за углом для своего врага. Хотя о каком враге сейчас можно говорить, если парень еще так и не дошел до самого дна этого подземелья? Секрет подземелья. В очередной раз перекусив и отдохнув, молодой дворянин продолжил свой спуск, и, совершенно неожиданно, лестница закончилась. Честно говоря, парень настолько не ожидал уже этого, что даже замер, пытаясь понять то, что же перед ним изменилось. А изменилось то, что дальше вниз пути не было. Была дверь, которая вела куда-то то в сторону. Эта дверь была довольно большой, и при этом украшенной витиеватой резьбой. Интересно было то, что эта дверь была изготовлена из какого-то древнего сплава. Парень видел, как сквозь металл уметаются самые разноцветные искры магии. Судя по всему, подобную дверь было бы очень сложно вскрыть. Еще раз осторожно осмотревшись по сторонам, парень понял, что выбора-то у него вообще-то и нет, ведь он сюда спускался именно для того, чтобы выяснить то, что же скрывается за этими дверями. Если он сейчас уйдет, то получится, что все это было зря, а парень очень ценил свое собственное время, учитывая то, что он практически сутки потратил на то, чтобы разобраться со всеми этими ловушками и спуститься сюда. Естественно, что подниматься назад он будет гораздо быстрее, ведь ему не придется тратить время на изменение свойств этих самых ловушек. Но что-то все-таки парня останавливало, не давая ему возможности сделать первый шаг и открыть эти самые двери. Наконец, тяжело вздохнув, парень сделал шаг вперед, старательно осматривая территорию, пытаясь вычислить, нет ли поблизости еще каких-нибудь ловушек. Но, видимо, создатели этого странного строения решили, что всех тех ловушек, которые усеивали лестницу, вполне хватит для того, чтобы остановить любого разумного или неразумного, кто попытается прорваться сквозь этот коридор. Внимательно рассматривая дверь, Парень уже привычно пытался найти на рисунке то самое место, которое станет ключом. Ведь он помнил о том, как обычно древние маги закрывали такие двери. Обычно надо было следить за рисунком магических молний, и там, где они сходились, обычно находился тот самый ключ, вернее, замочная скважина. Но в этот раз, как Горзуни присматривался, он так и не смог обнаружить того места, откуда расходились эти молнии. Соответственно, парень понял, что здесь совершенно другой способ закрытия дверей, и значит, здесь его могло ждать очень жестокое разочарование. Аккуратно осматривая эту дверь, парень старался не прикасаться к ней, опасаясь возникновения реакции на прикосновение каких-либо ловушек. Ведь в двери магия была, а значит, вполне возможно, что можно задействовать совершенно случайно какие-нибудь защитные механизмы. Рисковать таким образом парень не собирался, но сейчас он отлично понимал, что если он не рискнет, то навсегда останется с этой стороны дверей. Аккуратно достав из походной сумы верные перчатки из драконьей кожи, Горзуни осторожно прикоснулся к холодному металлу, в котором все так же продолжали мельтешить искры магических энергий. Сейчас у него была надежда только на то, что эти перчатки позволят ему все-таки спокойно проверить эту дверь на ощупь. Может быть, какой-то завиток или рисунок, который достаточно передвинуть, чтобы открыть эту дверь. Но даже таким странным способом, рискуя нарваться на какую-нибудь ловушку, парень потерял достаточно много времени, но дверь так и осталась закрытой. Создавалось впечатление, что те, кто создал это подземелье, не собирался вообще никогда сюда не возвращаться, и как, либо открывать эту дверь. Разозлившись на этих древних существ, которые просто не оставляли никаких вариантов для развития событий, парень отошел немного назад и внимательно окинул взглядом эту металлическую стену, отгораживавшую его от вожделенной цели путешествия. Хотя, говорить о том, что была какая-то цель, было проблематично, ведь парень еще даже не знал того, что именно там находится. Но все его усилия, которые он прикладывал для того, чтобы сюда попасть, сейчас не должны были пропасть зря. Внезапно парень усмехнулся. Да, дверь была очень солидная, зачарованный металл, который даже древние маги, наверное, не смогли бы открыть. Но все остальное было обыкновенное. Медленно подойдя и проведя рукой по каменной стене, парень усмехнулся. Ведь камень самый обыкновенный. А вот об этом древний строитель этого места совершенно не подумал. Аккуратно достав из походной сумы своих големов, парень приказал им держать эту дверь, которая может в любой момент рухнуть. А сам, с помощью маленьких плетений магии земли, принялся разрушать камень вокруг этой бронированной двери. Медленно, трещина за трещиной, камень лопался, давая возможность парню увидеть то, что могло скрываться за этой дверью. Внимательно осмотрев ее, и толщину которой ему все же удалось увидеть, парень тихо присвистнул. Это же нужно было столько металла потратить на дверь, которую, как оказалось, очень легко открыть. Ведь толщина этой двери составляла не меньше 2 шагов взрослого человека. Сгруппировавшиеся големы принялись вытаскивать эту дверь в сторону, так как разрушившийся камень уже не удерживал эту броню, давая возможность медленно оттащить ее в сторону. Когда Горзу убедился в том, что дверь полностью освобождена от камня, он уже привычно убрал ее в походную сумму с помощью големов, а потом спрятал их самих. Сейчас ему некогда было возиться с ними, давая им определенные команды. Нужно было убедиться в том, что ему ничто не будет мешать в случае необходимости покинуть это место. Оглянувшись по сторонам, парень снова вздрогнул. Странность заключалась в том, что перед ним находились огромные кристаллы накопителей драконьих слез. Удивленно парень попытался понять, что же именно он здесь видит. Неужели именно эти накопители и были тем самым секретом, что здесь скрывали от всех любопытных? Но зачем было это делать, ведь эти накопители были подключены в систему, которая обеспечивала энергией все эти ловушки. Не проще ли было вообще ничего здесь не делать? Пораженный парень тут же принялся разглядывать все вокруг с помощью магического зрения и внутреннего взгляда. Он все еще не верил в то, что здесь обнаружил. Наверняка здесь должна была быть какая-то ловушка или какой-то глобальный подвох. Приблизившись к накопителям, Горзу понял то, что они действительно создавались как самодостаточная система. На самом деле, среди нескольких довольно крупных, в рост человека, слез дракона, стояла такая же черная слеза дракона. Пораженный парень просто не знал, что и сказать. Одна эта находка стоила тех самых потерь времени, которые он себе позволил в этом подземелье. Ведь подключив такой артефакт к своей системе накопителей в замке, парень просто обеспечит его энергией практически без каких-либо потерь. Многие системы запитывались при помощи магов или каких-либо жертв. Например, была такая система у древнего мага, чья башня находилась в древнем городе эльфов. Но хитрость этого способа именно в том месте была именно в том, что таким образом этот могущественный персонаж заставлял эльфов не забывать о том, что они на самом деле всего лишь насекомые у его ног. Но даже несмотря на это, эльфы все еще продолжали считать себя напрямую детьми богов. Внимательно обойдя все помещения, парень все-таки заметил одну странность, которая выбивалась из общей картины. Рассматривая всю территорию внутренним взглядом, он обратил внимание на то, что с противоположной стороны от входа, часть стены немного отличается. При внимательном рассмотрении, парню показалось, что часть кладки камней выглядит так, словно ее делали позже. Попытавшись задействовать магию земли, и прочувствовать то, что может находиться за той странной кладкой, парень тихо усмехнулся. Там была еще одна комната, и эта комната была спрятана ото всех. А значит, там должно было находиться что-то, что гораздо важнее и ценнее, чем все эти накопители магической энергии, которым то цены не было. С большим трудом молодой парень удержался от желания снять сейчас все эти накопители, ведь он до сих пор еще не выяснил то, что находится в той, скрытой ото всех, комнате. Как же можно было отключать всю эту систему защиты, не убедившись в том, что там для него безопасно? Хотя, парень внимательно посмотрел на то место, где должна была находиться дверь в эту потайную комнату, и на выход. Накопители стояли как раз между этими двумя проходами. А значит, при попытке бегства, они попадают как раз под удар того, что выйдет из той комнаты. И выйдет ли? Но этот вопрос можно было решить немножко позже. Проблема была в том, что если оттуда парню придется срочно бежать, то вся эта система защиты и не будет иметь никакого значения. На месте любого пленника парень просто выдернул бы эти накопители из гнезд, и таким образом освободил бы себе проход наверх. Странная система защиты, которую парень просто не мог понять. Еще раз осмотрев внимательно все это помещение, парень убедился в том, что там нет никаких других тайников. Только эта одна скрытая дверь, которая находилась прямо за накопителями. Возможно, хитрость того, кто это сделал, была как раз в том, что увидев эти накопители, любое разумное существо поймет то, какое сокровище ему попало в руки, и искать что-либо дополнительно просто не будет. Ведь для того, чтобы все это понять, нужно быть хотя бы немножко подкованным в работе систем древних магов. Именно благодаря этому парень и понял то, что эти кристаллы напрямую подсоединены к системе защиты. А если это так, то возникает вопрос, зачем ставить эти накопители прямо на виду у всех? Медленно приблизившись к той потайной двери, Горзу принялся ощупывать ее с помощью магии земли. Внутренний взгляд и магический взгляд не нашли здесь никакой магии. Создавалось впечатление, что это всего лишь сплошной камень. Парень помнил о том, что еще в академии преподаватели, маги земли говорили ему, что он слишком уж насыщенными делает плетения по поиску каких-либо пустот. Благодаря этому он мог прощупывать глубину земли или камня на несколько десятков шагов вглубь, а обычный маг земли мог прощупывать землю максимум на пару-тройку шагов. Именно благодаря этому парень и понял то, что за этой стеной находится какая-то пустота. Ведь если бы он использовал магическое плетение земли как обычно, то он просто бы не обнаружил ничего. Сплошной камень, и земля за ним. Видимо, главная хитрость того, кто это сделал, была в том, что он намеренно сделал эту дверь такой своеобразной, создав прослойку из камня и земли. В результате, любой маг, столкнувшийся с подобным, сказал бы, что здесь сплошная стена, а за ней обычная земля. Ведь для того, чтобы понять, что там находится комната, нужно было бы использовать очень мощное заклинание по поиску пустот. А зачем это делать, если они сами уже находятся глубоко под землей? Видимо, именно поэтому тот, кто спрятал эту комнату, сделал все так, чтобы незнающий разумный не обратил даже внимания на этот кусочек стены. Но проблема была в том, что если присмотреться, можно было понять то, что часть стены сделана немного позже, чем вся остальная. Небольшой оттенок выдавал рисунок более поздней кладки камней. Судя по всему, здесь не было никакой двери. Здесь просто заложили эту стену, сделав так, чтобы никто не мог обнаружить эту комнату. Ведь любую дверь можно найти. Достаточно начать искать какие-нибудь предметы, имеющие возможность ее открыть. Намеки. Плетение в стене. В данном случае ничего подобного не было, и если бы парень не искал намеренно что-то подобное, то он тоже бы не обнаружил ничего. Задействовав плетение магии земли, Горзу принялся аккуратно вынимать камни из стены. Все это он заранее сдвигал в сторону, создавая себе проход, ведь он намеревался проникнуть в то место, которое так старательно защищали. Теперь было понятно, почему в общем зале находились накопители. Тот, кто прошел все эти ловушки, наверняка бы их просто уничтожил. В результате накопители бы выполнили свою работу и стали бы своеобразной наградой тому, кто сумел все-таки это сделать. Добравшись до слоя земли, молодой дворянин также воспользовался магией земли, чтобы аккуратно переносить ее в сторону. Не хотелось бы, чтобы его привалило напоследок, в самом низу этого подземелья. Хотя плотность земли в том месте, где раньше был проход, немного отличалась от той, которая находилась рядом. Но графу все-таки пришлось сделать подземный ход длиной где-то в пару десятков шагов. Все-таки кто-то очень сильно не хотел, чтобы эту комнату нашли. Но зачем тогда было создавать все эти коридоры, ловушки, а также и само подземелье? Можно было просто завалить эту комнату и навсегда оставить под землей. А оставив наверху возле этого подземелья своего странного и очень сильного стража, создатель всего этого привлек к нему дополнительное внимание. Добравшись до следующей стены, которая должна была вести в ту самую комнату, Горзу решил немного отдохнуть, ведь он уже вторые сутки был на ногах, а усталость могла сказаться в любой момент. Очень не хотелось бы, чтобы это произошло в тот момент, когда ему срочно нужно будет как-то отреагировать на угрозу. Поэтому парень спокойно расположился в главном зале на отдых, раздумывая над тем, как он будет забирать все эти накопители, а также и черную слезу дракона. Ведь оставлять ее здесь точно нельзя. Такой артефакт найти на территории современного мира просто невозможно. Парень отлично понимал, что если кто-то узнает о подобном артефакте в его руках, то маги могут развязать даже целую войну, лишь бы получить в свое распоряжение подобный предмет. Ведь хитрость черной слезы дракона была в том, что она накапливала точно такую же нейтральную энергию, которую можно было использовать в абсолютно любых магических плетениях. Раньше такие кристаллы использовали повсеместно, и поэтому ничего странного не было в том, что какой-либо маг, владеющий посохом, в котором находились самые разные плетения, мог их использовать. Ведь в таких посохах обычно использовали накопители в виде драконьих слезы и черных драконьих слез, как в качестве источника для энергии. Древние маги не тратили свою энергию на пополнение накопителей. Это сейчас маги вынуждены заполнять накопители собственной энергией. В результате, эти накопители могут использовать только те же маги, или маги той же самой стихии, какая была у тех магов, которые заполняли их своей энергией. Соответственно, все эти накопители, как и энергия, наполнявшая их, стали узконаправленными. Перекусив и немного поспав, молодой дворянин почувствовал, что наступила та самая пора, когда надо открыть эту тайну. Все-таки было интересно, для чего было создано это подземелье, что именно здесь пытались спрятать от самых разных представителей разумных рас, чьи останки навсегда остались лежать у входа в это подземелье. Собравшись, парень аккуратно принялся вынимать камень за камнем из той кладки, которая не позволяла ему пройти в закрытое помещение. Судя по всему, там внутри был магический светильник, и его плетение отреагировало на вторжение разумного существа. Потому что, как только парень вытащил достаточно камней, чтобы заглянуть внутрь, в этом помещении начал медленно разгораться, хотя и тусклый, но все же какой-то свет. Совершенно неожиданно для себя, парень увидел там библиотеку. Да, она была не сильно велика, но толстенные фолианты книг занимали свои места на полках, покрывшись огромным слоем пыли. Самое странное было в том, что немного дальше, почти у противоположной стены этой комнаты, парень заметил кресло, в котором кто-то сидел. Тяжело вздохнув, молодой дворянин вытащил еще несколько камней, чтобы очистить себе проход. Ему еще и здесь не хватало встретиться с каким-нибудь личем или архиличем. Хотя, внимательно посмотрев внутрь этого помещения магическим взглядом, парень увидел магию где угодно, но только не в кресле. Неужели там действительно находился просто скелет того, кто когда-то был хозяином этой библиотеки? Но зачем тогда было замуровывать полностью эту комнату? Неужели здесь находится что-то настолько жуткое, что это нельзя никому показывать? Аккуратно осмотревшись по сторонам, Горзу медленно двинулся вперед, ожидая любого сюрприза от многочисленных магических плетений, которые его окружали. Главная странность была в том, что парень с возрастающим ужасом увидел то, что эти плетения на самом деле магия, заключенная в самих книгах. Они были каким-то подобием того самого гримуара, который ему удалось спрятать от всяческих любопытных магов, желающих приобрести невероятную силу. Хитрость таких книг была именно в том, что сила, заключенная в них, позволяла магу, который их использовал, совершать то, на что обычных его сил и знаний просто бы не хватило. Ведь, по сути, сами эти книги представляли из себя огромные силы магические артефакты. Но даже если взять, к примеру, тот самый гримуар, то по сравнению с этими книгами, он был похож на какую-то детскую книжицу, так безобидно и слабо он выглядел рядом с ними. Становилось понятно, что каждая из этих книг настолько опасна и могущественна, что ничего удивительного в том, что их так спрятали, просто не было. Приблизившись к креслу этого почившего библиотекаря, Горзу совершенно не удивился тому, что там увидел. В груди мертвого существа торчал странный клинок. Если парень уже знал, что такое адамантит, то этот металл определить бы не смогли и даже и гномы. Ведь ему наверняка было не менее 10, а то и 15 тысяч лет. Сам этот клинок выглядел словно какой-то застывший кусок пламени. Честно говоря, дворянин даже не представлял возможности того мастера, который изготовил подобное оружие. Видимо, именно благодаря этому клинку и тому, что он остался в теле, тот, кто сидел в этом кресле, так и не смог стать архиличем, несмотря на большой, если не сказать огромный, объем магии вокруг него. Учитывая то, что большая часть этих книг содержала в себе магию, имеющую отношение к тьме или смерти. Самым интересным здесь было то, что на голове этого мертвеца до сих пор была видна странная тиара. Словно непонятная корона, она охватывала его голову, и было заметно, что под ней на черепе словно расположились маленькие рожки. Хотя если присмотреться, то это существо выглядело как обычный человек, немного коренастый, в меру широкий и высокий, но человек. Так откуда могли взяться эти самые маленькие рожки? Протянув руку к этой тиаре, парень тихо содрогнулся. Создавалось впечатление, что он тянет руку сквозь воду. Сила этой тиары буквально шептала парню, чтобы он надел ее себе на голову. Но парень не рискнул сделать подобную глупость. Может быть, из-за этого и убили ее предыдущего хозяина, ведь он так и остался здесь, запертым в подземелье. Внимательно осмотрев стоявший рядом стол, парень тихо усмехнулся. Теперь он примерно понимал причину, по которой в той самой комнате был заперт голем. А зачем он кому-то нужен, если его хозяин остался здесь? Его просто заблокировали при помощи ловушек и забыли за него. Ведь те, кто это сделал, превосходно понимали бессмысленность подобного изделия. Парень это понял по книге, которая лежала на этом столе. Видимо, ее писал сам убитый индивидуум. В этой книге как раз и описывалось создание такого голема. Оказывается, этот вот разумный намеревался с помощью подобных големов создать себе целую армию. Ведь так гораздо проще создавать однотипных бойцов, не делая всю работу самостоятельно. Возможно, он был в чем-то прав. Но для начала, надо было обезопасить создание големов тем, чтобы такое искусственное существо имело возможность обнаруживать точки напряжения в материале и обходить их. А это просто невероятно сложная задача. Внезапно парень заметил несколько листков пергамента, которые, видимо, выпали из этой самой книги, когда ее автора убили. Медленно подняв их и внимательно всмотревшись в рунические надписи, которые покрывали полностью их поверхность, парень тихо вздохнул. Все-таки это был действительно гений. Он решил эту проблему. Именно этим и объяснялась та причина, по какой все големы, которых создавало это странное существо из обломков камней, продолжали существовать и даже имели возможность двигаться. На самом деле убитый просто не доделал эту свою разработку. Голем еще требовал доработок, и он как раз этим занимался, когда кто-то решил раз и навсегда пресечь то, что делал этот разумный. А он создавал гримуары, те самые книги, которые теперь хранились в этой библиотеке. Но почему же их не уничтожили? Внезапно парень тихо усмехнулся. А зачем это было кому-то делать? Кто знает, когда эти книги могут вдруг понадобиться. А так тот, кто это сделал, всегда мог вернуться сюда, ведь он заранее знал то, как можно пройти внутрь. Тем более, что все эти ловушки ему были известны. А парень, честно говоря, думал, что это он такой гениальный, и нашел способ подключать управляющую линию к этим ловушкам. Не выдержав напряжения, граф Гранур расхохотался. Все оказалось просто и до наивности глупо. Тот, кто создал эти ловушки, заранее предусмотрел то, что, возможно, ему придется сюда когда-нибудь вернуться. Единственное, чего он, видимо, не предусмотрел, это был тот самый голем, который продолжал все эти годы делать големов и посылать их к хозяину. Естественно, что до хозяина эти големы просто не доходили, погибая в ловушках. Теперь становилась понятна причина, по которой создатель этого лабиринта смерти сделал так, чтобы никто не мог сюда проникнуть. Но он при этом не имел бы для этого особых сложностей. Ведь если бы он просто завалил это подземелье, то как бы он потом мог добраться до этих самых книг? Тяжело вздохнув, парень посмотрел по сторонам. Тащить эти книги в Империю Рикон категорически нельзя, а оставлять их здесь просто опасно. Кто знает, когда он сам вернется сюда. Значит, ему нужно забрать эти книги и перенести их в башню мага Андирадуса, где они наверняка будут в безопасности. Возникает только один странный вопрос: какую же силу и какие ритуалы использовал этот разумный, чтобы создать все эти книги? Судя по всему, для их создания были потрачены сотни, если не тысячи лет. А если учитывать еще и то, что для каждой страницы в такой книге необходимо тратить огромное количество энергии и приносить просто невероятно большие и жестокие жертвы, то становилось понятно и то, какое это по сути страшное, если не сказать жуткое помещение. Тяжело вздохнув, парень принялся постепенно освобождать полки от этих книг, которые могли как нанести огромный вред людям, так и спасти их от огромной опасности. Внезапно одна книга заставила парня присмотреться к ней. На обложке этой книги был тот самый символ. Символ, который он обнаружил на алтаре древнего бога в заброшенном городе эльфов. Также он видел этот символ на оружии гномов, которое они старательно продают. Аккуратно присмотревшись к этой книге, парень понял, что от нее также веет какой-то магией. Но вот странность. Он не мог понять, какой именно магией веет от этой книги. Хотя что-то неуловимо знакомое в этом запахе было. Неужели он мог просто не знать какое-то из направлений, у кого же можно было бы этим поинтересоваться? Внезапно парень вспомнил о том, что у него есть страж, дракон в той самой башне, куда он намеревался перенести все эти книги. Этому существу было очень много тысяч лет, и он также знал очень многое про разные течения магии. Может быть, у него Горзу нужно было спросить об этом? Если уж он не будет знать, то тогда просто даже неизвестно, к кому нужно обращаться. А открывать книгу, которая пропитана неизвестной магией, парень не собирался. Собрав все, что он здесь нашел, парень опять подошел к столу. Несмотря на то, что этот стол уже был пуст, но его интересовало то, что было на нем. Пища и принадлежности. Ведь они тоже оказались довольно необычными. Поэтому и стол, и все его содержимое также исчезли в походной сумме. После чего парень обратил внимание на останки бывшего хозяина этого места. Что это было за существо, теперь было сложно сказать. Достаточно было знать, что оно было очень опасно. Присмотревшись к этому клинку, парень понял то, что оставлять его здесь он не собирается. Как ни крути, а это был очень древний артефакт. Соответственно, его нужно было забрать, возможно, он когда-нибудь пригодится. Ведь это существо, которое создавало гримуары, наверняка было довольно могущественным. Судя по всему, силы у этого существа было столько, что с ним вряд ли бы справились даже древние маги. Ведь они шли сюда, видимо, именно за этими книгами. А значит, что и эти древние, и кажущиеся могущественными существа, могли чего-то и не знать. Вздохнув, парень аккуратно с помощью перчаток из драконьей кожи взял в руку рукоять этого странного меча. Потянув его на себя, парень почувствовал то, как этот меч просто выскользнул из сухого и никому не нужного тела, а сами оставшиеся останки просто рассыпались в пыль прямо на глазах молодого дворянина. Удивленно парень принялся рассматривать этот странный меч. Судя по количеству плетений, которые пронизывали его, это был действительно очень древний артефакт. Честно говоря, несмотря на весь свой опыт общения с древними артефактами, сейчас парень просто терялся. Количество плетений, пронизывающих металл, было просто запредельное. Кто и когда мог создать такое оружие? И кто был настолько опасен, что ради него оставили здесь в заточении даже такой нужный и для кого-то наверняка очень важный артефакт? Осмотревшись по сторонам, молодой дворянин заметил то, что немного в стороне лежат ножны от этого меча. Видимо, тот, кто его использовал, не нуждался больше в пустых ножнах, и поэтому просто отбросил их в сторону. Взяв этот меч, парень аккуратно вложил его в ножны, понимая то, что наверняка для этого лезвия другие ножны просто не подойдут, так как эти ножны тоже являлись артефактом. Их, конечно, пронизывало гораздо меньше плетений, чем лезвие этого меча, но даже только количество, которое было, могло быть приравнено по своей сложности и объему к тем самым плетениям, которые пронизывали скипетр короля. Не подделку, нет, а настоящий скипетр короля. Это говорило о том, какую силу необходимо было иметь кому-то, чтобы создать подобное изделие. Аккуратно спрятав этот артефакт в походной сумке, Гарзу вернулся в то помещение, где оставались накопители энергии для всей системы защиты этого места. Возможно, когда-то они защищали самого хозяина этой странной и довольно опасной для всего мира библиотеки. Но, видимо, кто-то, кого он, наверное, считал своим другом, все-таки решил избавить мир от присутствия такого существа. Слишком уж опасным оно стало. Настолько опасным, что он даже не пожалел для этого какое-то легендарное оружие. Но по-другому назвать свою находку граф Гранур просто не мог. Тут он уже совершенно не задумывался о том, что делает. Отключив все эти накопители и снял их с гнезд, которые тоже снял, он спрятал их также в походной сумке. Позже он вытащит их, чтобы создать собственную систему защиты в своем собственном замке. Ведь подобные мощные накопители энергии ему пригодятся для того, чтобы отражать многочисленные атаки врагов. Возможно, это некогда ему и не пригодится, но лучше готовиться к худшему. А врагов у молодого дворянина уже хватало. Конечно, в ближайшее время он постарается тщательно проредить их ряды, а тех, кто останется в живых, сделает своими слугами. Но посторонним об этом знать не обязательно. Кто-то спросит, а почему бы ему всех своих врагов не сделать своими вассалами и использовать потом в личных целях? А вы не думали о том, что даже сам император Ларук сразу же поймет то, что здесь что-то не так? Ну, не может быть так, чтобы придворного все любили. У таких дворян всегда есть враги, а тем более у тех, кто имеет доступ к семье императора. Конкуренты, враги, да кто угодно. Но друзей у таких дворян очень мало, в основном завистники. Да, парень превосходно помнил о том, что многие из них всего лишь плыли по течению, совершенно не думая о том, как можно заслужить одобрение императора, или сделать что-то, чтобы привлечь его внимание к себе. Они считали, что только своим присутствием уже облагодетельствовали всю империю, и императора в том числе. Вот только он этого не замечает, скотина неблагодарная. Естественно, что тот, кто, по их мнению, более удачлив, сразу же вызывает у таких дворян приступы злобы и ненависти. А значит, враги просто обязаны существовать. Если у парня таких врагов не будет, то значит, он слишком хорошо умеет общаться с людьми. А вы знаете, на какие мысли наталкивают именно такие идеи? Именно на те мысли, что он является магом разума. А подобные глупости совершать парень не собирался. Ведь дополнительным вниманием к самому себе он только усугубит собственную жизнь. А она не так легка, как могло показаться. В последнее время парень очень сильно задумывался о том, куда пропал его отец, или тот, кого он так называл. Старый маг темной магии и некромантии Гакур уже давно должен был появиться в столице, но по какой-то причине его до сих пор не было. Если бы не дела и учеба, Гарзу уже давно бы отправился туда, в одну из северных провинций империи, где оставил этого старика. Надо было выяснить то, по какой причине тот до сих пор не прибыл. Если с ним что-то случилось, значит, надо выяснить, кто к этому причастен. Неужели подозрение парня о том, что старик мог бы как-то причастен к прорыву нечисти на тех территориях, все-таки имели под собой какое-то основание? Если это так, то нужно принять меры, чтобы никто другой об этом не узнал. Даже если придется принять меры по ликвидации самого старика, хватит их семье позора, который они получили от старого графа Марин. 70 лет семья захлебывалась кровью от убийц вампиров, благодаря его глупости и жадности. Ведь он тогда хотел получить силу и заставить склониться перед собой высокородную вампиршу. А зачем ему это по сути было нужно? Кто-нибудь задумывался? Правильно, никто не задумывался. Потому что на самом деле, ему это было совершенно не нужно. Все это было глупо. Всего лишь нужно было быть внимательнее к девушке, и глядишь, сумел бы привлечь ее внимание. Ведь вампирша тоже любит поразвлечься. Что он бы поиграл с ней, что она, с ним. Какая теперь разница? Главное было то, что графу с большим трудом удалось смыть этот позор. Более того, ему удалось наказать практически всех участников этого происшествия,